Глава 14. «Вась, ты чего?» Олеся касается моей руки, пытается привлечь внимание. Отмахиваюсь от нее. Не могу сейчас ничего сказать. Весь день не отпускает вчерашняя ситуация. Ужасная, бредовая. И Влад. Арх, убить его хочется. Придушить ночью, чтобы никто не узнал. За все. И за то, как повел в первую встречу, как опозорил меня перед мамой. Как заставил себя почувствовать ничтожеством. А за это предложение мерзкое – выпотрошить. Должна была стать прокурором, а стану заключенной. «Так, хватит!» – Лера фыркает, забирая у меня салат. «Хватит издеваться над ужином. Ты полчаса несчастный помидор терзаешь. Что случилось?» «Ничего». Отворачиваюсь, стараясь заглотнуть неприятный ком в горле, продавить его, избавиться. Лишь бы не расплакаться при девочках, потому что настроение ниже некуда. Хочется завернуться в одеяло и не высовываться, побыть одной, чтобы никто не видел. Я была уверена, что сегодня девушки оставят меня в покое. Вчера был интерес к новенькой, сейчас обратно вернулись к своей компании. Но нет. Олеся и Лера сами подсели на парах, а после потащили в столовую. Ведут себя так, словно ничего странного не происходит. «Вы с шумом не помирились?» Дергаюсь от имени, а блондинка хмыкает. «Ясно. И что произошло?» «Он придурок». «Но он строгий бывает». Оля накручивает косичку на палец, пожимает плечами. «Но преподаватель хороший». «Ага, интересный способ сдачи экзаменов предлагает». «Шум?» Лера заливается смехом, а меня горечью топит. «Но ты придумаешь. Ты же не хочешь сказать, что он...» «Нет, забейте». Закатываю глаза, когда девчонки переглядываются между собой. И выражение их лиц... Еще одно доказательство, что не стоит ничего рассказывать. Они тоже не поверят. «Конечно, для всех он прекрасный препод, работает в прокуратуре. Никто даже слушать не станет. Пристает к студентке, угрожает ей. Это я что-то придумала, ошиблась во всем. Или сама к нему пристала, а теперь и на мужчину клевещу». Прикусываю губу, стараясь держать себя под контролем. Все нормально, хорошо. Это просто... Просто никому не стоит знать, это только между нами. Я найду доказательства, проведу свое расследование, а потом всем открою глаза на Влада Шумовского. Покажу, что он скрывает. Докажу, какой из меня прокурор получится. И маньяк не отвертится. «Неважно», – машу рукой, пока не посыпались вопросы. «Так, не сошлись во мнении. А еще, ну, оказалось, что он теперь мой сводный брат. Вот я и не в себе». Смена темы немного отвлекает девчонок. Те начинают спрашивать о моих родителях, как так получилось. Лера, как пулемет, сыпет вопросами и даже не дожидается ответов. А я пытаюсь придумать, как мне поступить. Как мне найти компромат на Влада, если все считают его непорочным ангелом? Надо копнуть. Так найти, чтобы он меня боялся. Вот только я не представляю, с чего начать. Снова в кабинет? Ага. А если он снова застукает? Нет, нельзя. Можно в его комнату пробраться. Но опять страшно, что он застукает. И вчерашний вечер красками бьет в лицо. Жаром заливает от того, как мужчина касался вчера. Делал со мной то, что никому бы не позволило. Малознакомому мужчине, который только издевался надо мной. А тело судорогами сводило. Жар по венам растекался. Сильнее натягиваю рукава кофты, стараясь скрыть мурашки на коже. Мне кажется, что сегодняшний день – это просто сон. А я все еще застряла в комнате Влада, на его кровати. Чувствую его язык на шее, тепло кожи и... «Хватит!» Лера решительно поднимается за стола, дергает меня. «У меня все настроение портится из-за тебя». «Из-за меня?» «Именно! Сидишь тут, вздыхаешь и грустишь. Надо поднимать тебе настроение. Забудь о шуме ненадолго. Нужно наслаждаться жизнью студента. Что же, знаю». «Поедем, Феникс». «Феникс?» «Лер, вторник только». Олеся ухмурится, явно не желая никуда ехать. «И у меня тоже такое же настроение. Завтра пара с самого утра. Первая пара снова у Сыча. Он не отмечает. Сычом девочки называли преподавателя истории, который сегодня тоже вел пары. От его голоса хотелось спать, и ему было совсем плевать на то, слушает его кто-то или нет. «Поехали!» Лера решает за всех, направляясь к выходу. «Давайте, к самому началу успеем. Лучше столики возьмем». «Где? Объясни нормально». Прошу, двигаясь вслед за девушкой. «Что такое Феникс?» «Клуб. Лучше в городе. Потанцуешь, выпьешь и расслабишься. В будни там проще с бронированием столиков. Поменьше народа. Я сейчас наберу, получим вип-кабинку. Возражения не принимаются». «Но...» «Не принимаются». Олеся рядом только вздыхает, подсказывая, что спорить бессмысленно. Если Лера что-то решила для себя, то уже не отвертеться. Поэтому молча усаживаюсь в ее машину. Она дорогая, красивая. Интересно, чем занимаются родители Леры? Неловко кивая водителю, который даже не обращает внимания. «Может, меня в клуб и не пустят? Я одета совсем не для этого. О чем я говорю девочкам?» «Это Олеся не одета». Лера улыбается, высыпая из сумки косметику. «Вот, пользуйтесь. Сними эту кофту, как у бабули. Я другое найду. В багажнике много сменки есть. А майку свою закатай. Будет топом. И огонь. А с тобой?» Девушка точно наслаждается происходящим, потому что раздает команды, вручает что-то Олесе и заставляет переодеться, пока водитель поднимает перегородку. Вечерний город полон пробок, останавливаемся почти везде. И Лера успевает даже накрасить меня ярко-красной помадой, обещая, что мне понравится. Пританцовывает под музыку, на ходу красит ресницы. И я заражаюсь ее настроением. Ладно, один вечер ничего не решит. Можно отодвинуть мысли о Владе подальше, насладиться жизнью. Я только переехала, нашла подруг. К черту шума! «Вот так!» Лера довольно хлопает в ладоши, когда я распускаю волосы. «Олесь, учись!» «Ага!» Девушка показывает язык, но косички не трогает. «Как только у меня такой же привлекательный сводный брат появится, так сразу позволю поколдовать над собой». «Договорились!» «Да, мы на выход!» «Декольте пониже, подбородок повыше!» «Мы должны оторваться так, чтобы Вася навсегда запомнила!» Лера подхватывает нас под руки, ведет ко входу, минуя длинную очередь. Никто ее не останавливает, пропускает без вопросов. И мы оказываемся в огромном помещении. Музыка бьет по ушам, яркие огни слепят. Несколько секунд не могу привыкнуть, пытаясь поспеть за подругами, которые уже унеслись. Я не привыкла к таким местам, слишком странно. «Черт, простите!» Перекрикивая музыку, налетаю на людей. Вижу косички Олеси, следую за ней. Но толпа становится все больше. Не так просто протолкнуться. Один из парней задевает меня. Толчок получается сильным. И я едва не падаю прямо на какого-то мужчину. «Извините!» «Ничего, малышка, я не против, когда такие красотки падают на меня». Знакомый голос вызывает холодок по коже. Одного взгляда хватает, чтобы убедиться. Сейчас ко мне прижимается Влад, и его руки крепко сжимают мою талию.